Глава 15. Разношерстную толпу мужиков возглавлял, как ни странно, охотник Андрей. «А ведь еще пару дней назад собирался забрать семью и сбежать», едва слышно прокомментировал Дементьев, наклонившись к Войтыху, когда они уже подходили к главной деревенской площади, где собрались, казалось, все жители. Некоторые, за неимением ничего другого, вооружились вилами, другие – топорами. Андрей повесил на плечо ружье. Все были взбудоражены и возбуждены. Женщины украдкой вытирали глаза платками. Мужчины подбадривали и накручивали друг друга проклятиями в адрес ведьмы. «Что здесь происходит?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Дементьев, когда они втроем подошли к толпе. Мужики бросили на них несколько мрачных взглядов, и первым выступил Степан. «В лес идем! Вы же скрыли от нас, что дело в ведьме!» «Мы сами до недавнего времени не были уверены», — возразил Ваня. «Если бы были, непременно сказали бы». «Вот, пока вы сомневались, у нас еще один человек погиб». «И все же, как вы собираетесь с ней справиться?» — поинтересовался Дементьев. «Это ведь не физическое существо, которое можно заколоть вилами или убить пулей». «Да уж как-нибудь справимся, не такие мы глупые!» — хмыкнул Степан. Мужики явно что-то знали, но больше не собирались делиться с гостями соображениями. Глядя на них, Войтых понимал две вещи. Они потеряли доверие местных, и самосуд — страшное и неконтролируемое действо. Возможно, если бы на площади не было женщин, им бы никто ничего так и не сказал. Но первой не выдержала жена Степана, Алена. «Есть старая легенда, что ведьму можно упокоить, если убить, закопать в землю, а сверху заложить камнями. Тогда она не сможет встать и ходить». «Но ведь для этого ее надо убить, а она уже мертва», — напомнил Войтых, но здравый смысл теперь тонул в общем возбуждении. «В любом случае мы хотим пойти с вами», — обреченно сказал он. Войтых видел, что Степан собирается возразить, но Андрей успел первым. «Пусть идут! Лишние руки и оружие нам пригодятся!» «Только возьмите это!» Он протянул Ване пол-литровую бутылку с прозрачной жидкостью. «Что это?» — не понял тот. «Святая вода! На любую нечисть действует! Будем периодически окроплять вокруг себя! Иначе как ведьму выкурить? Заляжет где-нибудь, мимо пройдешь и не увидишь! Да и в случае чего защититься сможем!» Ваня приподнял брови и пробормотал что-то вроде «Еще чеснок с собой захватите», но спрятал воду в рюкзак. Войтых же лишь покачал головой, ничего не говоря. Местные, видимо, не совсем понимали, с чем именно имеют дело, и считали пробудившуюся ведьму чем-то вроде живого существа, которое можно выкурить и убить. Сам он в этом сильно сомневался, но предпочел ничего не говорить. Им нужно выиграть время до приезда Нева, а там уж они разберутся с ведьмой сами. Низкое солнце уже клонилось к реке, сгущались ранние осенние сумерки, когда исследователи вместе с местными мужчинами вступили в лес. Здесь по-прежнему стояла оглушающая тишина, уже знакомая Ване и Дементьеву, но на этот раз даже ветер не шелестел голыми верхушками деревьев. Все словно замерло. Расставило силки и ждала, когда жертва попадется в ловушку. И казалось, что жертвой в данном случае будет вовсе не ведьма. Войтых чувствовал неприятное щекотание в затылке, как будто кто-то пристально смотрел на него сзади. Несколько раз оглядывался, но никого не видел. Они с Ваней и Дементьевым шли позади всех, стараясь сильно не отставать. И сверлить взглядом его затылок все равно никто не мог. «А помнишь те камни, которые валялись на поляне?» — внезапно спросил Дементьев, повернувшись к Ване. «Мы обратили на них внимание, когда Андрей показывал нам место гибели собаки». «Ну да», — кивнул Ваня. «Казалось, их там не должно быть». «Какие камни?» — не понял Войтых. Когда группа рассказывала ему о походе в лес, они упомянули только шалаш и срезанную, как ножом, землю. Камни не упоминали. «Да лежали там штук 10 булыжников разного размера. Андрей говорил, что место отдаленное, никто туда не ходит. а камни были разбросаны по поляне. При этом они чистые, мхом не поросшие, и прям видно, что их недавно принесли. Не лежали они там годами. Видно, где-то рядом ведьма и была похоронена. Но кто-то, случайно или нарочно, выпустил ее. Может, она была настолько слаба, что не могла добраться до деревни? Питалась птицами и животными, потому они и ушли. Или этим питался волк? Встрял Войтых, нахмурившись и продолжая додумывать версию Дементьева. А ведьма выбралась тогда, когда на поляну пришел Андрей. Она заставила его убить собаку, своего рода принести жертву и окропить себя кровью. Странно только, что собаку, а не его самого. Ведь после этого она питалась людьми. «Не подошел», — предположил Дементьев. «У нее определенно есть система, по которой она выбирает жертв. Но с того момента она начала добираться до деревни. Не удивлюсь, если окажется, что эта ненормальная Айя ее и выпустила», — проворчал Ваня. «Она любит по лесу шастать. Если кто и забирался так далеко, то она». Версия казалась правдоподобной, но не объясняла, что им сейчас делать и как упокоить ведьму обратно. Просто заложить камнями? Это казалось маловероятным способом. Не может быть все так легко. В конце концов, кто сказал, что ведьма как раз будет находиться в могиле? Даже если там будет ее скелет, то где в этот момент окажется душа, никому неизвестно. Как бы не сделать только хуже. Например, не оборвать ту тонкую связь тела и духа, которая не позволяет ей уходить слишком далеко и нападать на другие деревни. Подгоняемые собственным возбуждением, мужчины добрались до поляны очень быстро. Солнце еще не успело окончательно сесть, а потому проблески света между деревьями все увидели издалека. Степан, шедший впереди, притормозил и вытащил из-за пазухи бутылку со святой водой. Остальные сделали то же самое. Лишь Андрей снял с плеча ружье. «Я предлагаю не идти со всеми», — шепнул друзьям Войтых, «а обойти поляну и найти могилу ведьмы. Если Володя прав, она где-то здесь». «Верно», — согласно кивнул Ваня. «Толку больше будет. Хоть разведаем, что там и как к приезду Нева». Оставив деревенских мужчин на подходе к поляне, исследователи свернули в сторону и в полутьме, рассредоточившись на несколько метров друг от друга, принялись обходить поляну по небольшому радиусу. Войтых понимал, что против ведьмы его пистолет абсолютно бесполезен, но все равно сжимал его рукоятку. Дементьев чуть дальше делал то же самое. Сначала они смотрели исключительно под ноги, полагая, что на земле осталась, если не яма, то как минимум след от камней. Ведь они пролежали на этом месте около 100 лет, и лишь некоторое время спустя Войтых понял, что постепенно взбирается на холм. В этой местности холмы не были редкостью. По пути сюда они прошли несколько, и вот теперь оказалось, что сама поляна лежит в низине, а с севера ее огораживает довольно массивный холм. Это не был однородный ровный подъем. Холм то поднимался вверх, то проваливался вниз. С разных сторон его окружали другие холмы, помельче, наслоенные друг на друга. В одном из них Войтых и заметил черный провал. Перед ним не было даже пожухлой травы, только черная земля, а неподалеку валялось несколько камней. Войтых оглянулся на друзей, замечая свет их фонарей по обе стороны от себя, и шагнул к провалу. Почему-то подумала Саша. Будь на его месте она, даже звать никого не стала бы. Увидела бы провал и забыла обо всем на свете, а потом ему снова пришлось бы вытаскивать ее из очередной передряги. Войтых улыбнулся и потянулся к уху, где был прикреплен передатчик. Друзья находились в поле зрения, но кричать он не стал, чтобы не привлечь внимание местных. «Поднимайтесь ко мне, я кое-что нашел». Пока Ваня и Дементьев карабкались на холм, Войтых заглянул внутрь и понял, что это не совсем могила. Свет фонаря осветил земляные стены, уходящие вниз и в сторону. Скорее, это было похоже на погреб или даже на гробницу. Заходить дальше один не стал. Друзья были уже близко. «Что тут у тебя?» Тяжело пыхтя спросил Дементьев. С его стороны холм имел довольно крутой подъем, поэтому забрался он с трудом. «Офигеть!» – выдохнул Ваня, заглянув внутрь. «Кажется, мы нашли логово нашей ведьмочки. Вопрос в том, что нам с ним делать», – мрачно заметил Дементьев. «Толку от нас тут. Надо ждать Нева. Пусть он посмотрит. Я думаю, мы можем осторожно заглянуть туда», – возразил Войтых. «Вдруг это совсем не то, что мы думаем. И вообще, лучше добыть как можно больше информации к приезду Нева. Ты останься снаружи, а мы с Иваном зайдем. Судя по всему, там довольно широкий проход». Дементьев молча пожал плечами, давая понять, что согласен с таким раскладом. Войтых и Ваня осторожно вошли внутрь, стараясь своим присутствием не нарушить обстановку. Сначала это было затруднительно, поскольку проход оказался довольно узким. Оба касались плечами стен, а высокий Ваня то и дело цеплялся головой за торчащие сверху корни деревьев. За столько лет они проросли внутрь, и как крючковатые пальцы той самой ведьмы норовили выдрать у него клок волос на память. Метра через два проход делал резкий поворот, и еще через полметра заканчивался небольшой комнатой. Она тоже была вырыта в земле, размеры имела примерно 2 на 2 метра. Но самое главное, в ее центре лучи фонарей выхватили лежащий на полу скелет. «Черт побери!» – выдохнул Ваня. Войтых, хоть и надеялся найти нечто такое, все равно замер на несколько секунд, а затем подошел ближе и присел на корточки. Скелет принадлежал женщине, судя по состоянию зубов, еще довольно молодой. Одежда ее давно истлела, а на голове сохранились клочья рыжеватых волос. «Ведьма по канону была рыжей», прокомментировал Ваня, тоже рассмотрев ее. «Неудивительно, что на нее всех собак повесили». «Пожалуй, это первый случай в нашей практике, когда ведьму наказали за дело», хмыкнул Войтых. Он наклонился еще ближе, ощущая странный знакомый запах. Пахло кровью. Свежей кровью. Хотя нигде рядом он не нашел ни сосудов, где она могла бы храниться, ни даже просто пятен, как если бы ее разлили. Кровью пах выбеленный временем скелет. Войтых раздумывал несколько секунд, а затем стянул с правой ладони перчатку и осторожно протянул руку к костям. «Грохнешься в обморок, я тебя в деревню не понесу», предупредил Ваня, увидев это. «Можно подумать, у тебя будет выбор», хмыкнул Войтых и коснулся кончиками пальцев сероватого ребра. В тот же миг мир для него померк. Он оказался в полной темноте и тишине, но это были не темнота и тишина бескрайнего космоса, кошмарные сны, о которых преследовали его до сих пор, хотя прошло уже больше 5 лет. Пахло сырой землей, а пальцы ощущали не твердое ребро, а влажные комья глины. Он испытывал такой голод, что, казалось, готов был сдирать с костей собственную плоть и есть ее сырой. Кроме голода, все его существо заполняло еще и ярость. Такая сильная, что закружилась голова. Наверное, он попытался упасть, потому что тут же ощутил крепкие пальцы на своем плече, которые и выдернули его из видения. Он сидел уже не на корточках и упирался обеими руками в холодную землю. Ваня склонился над ним и действительно держал за плечо. «Все нормик?» – спросил он, увидев, что Войтых сфокусировал взгляд на нем. «Ее действительно заперли здесь», – кивнул тот. «Только не убили. Замуровали живой. И сейчас она дико голодна и разъярена». Войтых не успел подробно описать свое видение, как снаружи раздался голос Дементьева. «Народ, там что-то происходит!» Ваня помог ему подняться, и они вдвоем направились к выходу. Лишь обернувшись к нему, Войтых увидел и еще кое-что. У стены сидел второй скелет. Не волчий, человеческий. Разглядывать его времени не было. Дементьев еще раз поторопил их. Уже на подходе к поляне исследователи поняли, что там действительно что-то происходит. Издалека доносились крики. Кто-то даже выстрелил в воздух, сбив несколько сухих веток. Слышался шум ломающихся деревьев и вой. Все трое, не сговариваясь, прибавили шагу и бегом направились к поляне. Лишь выбежав на нее, они увидели, что здесь действительно происходит что-то странное. Вся поляна укрыта туманом, как плотным покрывалом. Но туман не стоит на месте, перемещается от человека к человеку, и каждый, кого он касается, отлетает в сторону, словно от удара. Взрослые мужчины падали, как кегли, поднимались, снова набрасывались на туман и снова отлетали в сторону. «Что будем делать?» — напряженно спросил Ваня. Однако ответа не потребовалось. Словно наигравшись, туман метнулся в сторону исследователей, круша на своем пути молодые деревца. Взрывая землю, прошел между Войтыхом и Ваней, не задев ни одного, и устремился в сторону деревни. «Она идет на деревню!» — крикнул кто-то из мужчин. «Давайте за ней, пока беды не наделала!» И все ринулись вслед за туманом, не думая о том, каким образом будут останавливать его. Лишь когда поляна осталась далеко позади, Войтых понял, что не чувствовал той злобы, которую ощущал, касаясь скелета ведьмы. Кто бы ни управлял сейчас туманом, это была не она. Когда они поехали в свое первое совместное путешествие, еще практически незнакомые друг другу 5 человек, Войтых ушел один в деревню отшельников. Лиля спрашивала у нее, как ей удается оставаться такой спокойной, если он рискует не вернуться. Тогда Саша ответила, что не имеет привычки переживать за те события, на которые все равно не может повлиять. С тех пор прошло 3,5 года. Войтых ушел в лес не один, а она места себе не находила. И теперь уже ее раздражала абсолютная невозмутимость Долгова. Они оставили Нину в доме Ильи Пантелеевича под присмотром последнего. Не закрывать же девушку на самом деле в погребе. А сами вернулись на ФАП к своему пациенту. Пока Саша наворачивала круги по маленькой комнате, то и дело останавливаясь у окна и вглядываясь в сгущающиеся сумерки, Долгов изучал телефон Нины. «Похоже, наша маленькая коллега занималась самостоятельным расследованием», наконец заключил он. Саша остановилась и посмотрела на него. «Что там?» «Фотографии деревни, мертвых животных, это понятно. Но есть еще снимки старых газет. Девочка сфотографировала статьи с упоминанием того самого гиблого места в лесу». «Хм». Долгов вдруг нахмурился, глядя на что-то в телефоне. Саша подошла ближе, пытаясь заглянуть в экран. «Что там еще?» «Новая диктофонная запись, сделанная буквально прошлой ночью». Он поднял голову и посмотрел на нее. «Во 2:00. «Включи!» – охрипшим от волнения голосом попросила Саша. Именно в это время она ушла вдоль берега вслед за доктором. Значит, Нина тоже не спала. Затем, когда Саша вернулась, она не заходила в дом и не знала, была ли там коллега. Долгов нажал на кнопку, и сначала из динамика донеслось только шипение, затем сменившееся хрустом, а потом послышался испуганный голос Нины. «Где твоя хозяйка? Я хочу поговорить с ней!» Саша перевела удивленный взгляд с телефона на Долгова. Тот молчал, поэтому она тоже ничего не сказала, предпочтя слушать дальше. Сначала стояла гробовая тишина, затем снова раздался шум, который вскоре прервал голос Нины. «Я хочу договориться!» «Она что, с ведьмой ходила разговаривать?» – удивилась Саша. «Похоже, девчонка всех вас обошла», – хмыкнул Долгов. Ответила Нине ведьма что-то или нет, они не расслышали, но вскоре снова раздался голос Нины. Правда, теперь он заметно дрожал от ужаса. «Ты покажешься мне?» «А я дам тебе это!» Дальше наступила тишина. Было слышно, что Нина сказала что-то еще, но уже так тихо, что разобрать слова оказалось невозможно. «Что она пообещала ведьме?» — задалась вопросом Саша. «Можем спросить у нее». Долгов кивнул в сторону двери. «Заодно выясним, куда она дела камеру, на которую все снимала». «Камеру? С чего ты взял, что она была?» «А зачем бы ей тогда просить ведьму показаться? Если она записывала разговор на диктофон, значит, снимала и на камеру. Либо хотела предъявить это вам, чтобы уесть всех, либо не отказалась от идеи видеоблога. В любом случае, камера должна была быть. Ты останешься с больным или пойдешь беседовать с девчонкой?» Саша выбрала беседу с Ниной и уже направилась к двери, но была остановлена неожиданным стуком. Стучали в окно с улицы. Она обернулась, не рискуя подходить. В прошлый раз такая попытка закончилась тем, что стекло взорвалось, и она сильно порезалась. Долгов тоже медленно поднялся на ноги, не сводя взгляда с окна. То оставалось закрытым, но это не мешало едва заметным полоскам тумана сочиться сквозь щели, мягко спускаться на пол и ползти в сторону кушетки, где лежал больной. Прежде чем Саша успела что-то сказать, Михаил вдруг застонал, выгнулся дугой, касаясь кушетки только затылком и пятками, вскрикнул, а затем упал обратно. Саша и Долгов и думать забыли про Нину, тут же бросились к больному. Долгов быстро сунул фонендоскоп в уши и приложил его к груди Михаила. «Сердцебиение сильно замедлилось». «Эпинефрин!» – кивнула Саша, уже набирая лекарство в шприц. Однако это не помогло. Дыхание было поверхностным, а пульс почти не прощупывался. «Он умирает», – констатировал более чем очевидный факт Долгов. «Без тебя вижу!» – огрызнулась Саша. «Мы должны что-то сделать!» «Мы должны что-то сделать для нашего расследования!» Долгов на несколько мгновений задумался, а затем рванул к двери. «Ты куда?» – возмутилась Саша. Он не ответил. Хлопнула входная дверь, и Саша почти сразу о нем забыла. У нее сейчас были задачи поважнее. Долгов – диагност, ему важно выяснить, что происходит, а Саша – реаниматолог. Ее главной целью всегда было спасти пациента, а не выяснять, из-за чего он умирает. Этим пусть занимаются другие специалисты. Саша вводила Михаилу все, что у нее было заранее приготовлено, но тот ни на что не реагировал. Сколько прошло времени, Саша не знала, но вот снова хлопнула дверь, и на пороге показался Долгов. Он выбегал на улицу без куртки, в одной только рубашке, но и та теперь прилипла к спине. А всегда идеально уложенные темные волосы торчали в разные стороны, как будто он только что пробежал марафон. «Отойди!» – велел он Саше, и та не сразу поняла, что именно он держит в руках. Долгов бегал в дом старосты, где осталась инфракрасная камера, которую он с трудом нашел в Перми по запросу Вани. Он включил ее и направил на Михаила. И сразу увидел ее. Это была женщина. Молодая, изящная, хоть черты лица и не просматривались на такой камере. Она склонилась над больным, припав губами к длинным царапинам на его шее и слизывала темно-бордовые капли крови. «О, Господи!» Услышав его выдох, Саша тоже заглянула в камеру и сразу же отшатнулась. Мысль о том, что еще минуту назад они с ведьмой занимали почти одно положение в пространстве, а она ничего не почувствовала, тошнотворным комком подкатила к горлу. Одно Саша поняла ясно. Никакие лекарства больному уже не помогут. Он обречен. Но это настолько противоречило ее натуре, что она готова была сделать что угодно. Была бы ведьма осязаемой, Саша, не задумываясь, бросилась бы на нее. Но сейчас нужно было придумать что-то другое. Она в панике огляделась и, не придумав ничего лучше, схватила одну из бутылок, которые ровными рядами стояли на полках Матвея Гавриловича, ловко свернула крышку и плеснула в сторону ведьмы. На камере Долгов видел, как дернулась ведьма. Она оторвалась от своей жертвы, выпрямилась и повернулась к нему. Долгов так явственно почувствовал ее взгляд на себе, словно на него смотрела Саша, а не невидимое нечто. Несколько мгновений, растянувшихся на целую вечность, ведьма стояла и смотрела, а потом бросилась на него. Долгов почувствовал, как его сшибло с ног порывом ветра. Камера отлетела в сторону, а вокруг началось форменное безумие. Для Саши, не видевшей ведьму через камеру, все началось еще внезапнее. Только что в кабинете стояла мертвая тишина, как все вокруг завертелось в бешеном танце. Взмывали вверх лекарства и предметы обстановки, кружились вокруг нее, больно били по телу. Туман застилал глаза, мешая видеть происходящее и вовремя реагировать на летящие в ее сторону предметы. Саша пыталась отбиться, прикрыть голову, но получалось с трудом. Она не понимала, что происходит. Саша слышала где-то рядом голос Долгова, но не видела его. На руках она ощущала что-то липкое, а во рту появился солоноватый привкус крови. И Саша поняла, что в процессе борьбы задела пакет с кровью, которая вливалась Михаилу. Она на ощупь двинулась вдоль стены, пытаясь найти дверь, но вместо этого наткнулась на окно. Пальцы сами отодвинули защелку и распахнули створки. В тот же миг все стихло. Туман торопливо, словно легкая ткань на сквозняке, потянулся к окну. Спустя несколько секунд видимость вернулась. Еще недавно чистый кабинет напоминал поле боя. Мебель перевернута, занавески и простыни разорваны, бутылки, банки и флаконы валяются на полу, некоторые разбиты. Сушеные травы, сорванные и терпко пахнущим ковром, устилают пол. И все это залито кровью. Пакеты с ней, еще недавно упакованные в переносной холодильник, валяются на полу. Долгов стоял в противоположной стороне, у двери, держась рукой за кушетку, на которой лежал Михаил. Он тоже был весь потрепан и измазан кровью. «Кажется, ты ее разозлила», — криво усмехнулся он. «Что ты на нее вылила?» Саша понюхала содержимое бутылки, которую так и держала в руках, и поморщилась. «Кажется, это спирт». Она посмотрела на Михаила. Даже издалека было видно, что он мертв. Вырванная из вены капельница валялась на полу, а вот пакета с кровью рядом не было. «Нужно собрать кровь, пока она не испортилась», заявил Долгов, принимаясь торопливо складывать их в холодильник. «Мало ли кому еще понадобится». Саша была с ним согласна, но никак не могла заставить себя сдвинуться с места. Долгов собрал все уцелевшие пакеты и внезапно замер. «Саш!» – позвал он. Та обернулась. «Здесь только кровь с положительным резусом». «Что?» «Целая осталась кровь с положительным резусом. Вся отрицательная уничтожена». Он продемонстрировал ей разорванный пакет. Саша посмотрела на валяющуюся на полу систему Михаила, которая теперь ни к чему не присоединялась. Ему тоже капалась отрицательная кровь. Не говоря больше ни слова, Саша бросилась искать среди разбросанных по полу бумаг распечатки вскрытия второй жертвы. Первую не вскрывали, поэтому группу крови и резус-фактор старика она не знала. А вот найденной на опушке леса женщины было в документах. Она нашла нужную бумагу, и холодная волна прокатилась от макушки до пяток. Вторая отрицательная. «Ей нужна только отрицательная кровь», — выдохнула Саша, глядя на распечатку. Долгов промолчал. «Костя?» Саша обернулась к нему. Он был совсем бледным, сливался цветом с белой рубашкой и с ужасом смотрел на нее. «У меня тоже отрицательное». Саша медленно поднялась на ноги и подошла к нему. Он продолжал держаться рукой за кушетку и выглядел испуганным. Пожалуй, Саша ни разу не видела его таким. Она протянула руку и отвернула ворот рубашки. Только сейчас она поняла, что кровь на нем принадлежит не только разорванным пакетам, но и ему самому. На шее от уха до ключицы протянулись две глубокие царапины.